«Я думаю, мы теперь можем лечь спать», — сказал Владимир. «Но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет. Ляжем в трех разных комнатах, и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжении ночи». Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню Дон Пьетро. Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина. Здесь господин Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал: «Я вас, может быть, утомляю, любезный друг. Теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?» «Нисколько», — отвечал Руневский, — «вы меня обяжете, если будете продолжать». Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом. «Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась, и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедший ко мне, сказал: «Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит, мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия, поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции». Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и о наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом: «Меня мучит какое-то предчувствие. Кто знает, увидимся ли мы завтра. Обними меня, мой друг. Может быть, в последний раз». «Что с тобой?» — сказал я, засмеявшись. «С которых пор ты веришь предчувствиям?» «Обними меня», — продолжал Владимир, необыкновенным образом возвысив голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять. «Поди, поди, Владимир», — сказал я, скрывая свое удивление. «Дай Бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия». Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется, но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой. Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения. Но кто опишет мой ужас, когда между моей кроватью и стеною я увидел женщину-фреск, вперившую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другую трогала струны. Ужас мною овладел. Я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пипину. «Пощадите меня, сеньор!» — кричала бедная девушка. «Я ничего не хотела у вас украсть! Будьте милосердны, не убивайте меня!» Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет. «Ах», — отвечала Пипина, — «после того, как я догнала сеньора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы верно слыхали. И из любопытства вошла за вами, а когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меня, любовь к моему брату заставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг сеньора Антонио, так спасите, если можете, моего брата. Я вам клянусь всем, что дорого моему сердцу. Он давно хочет сделаться честным человеком. Но если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником. Убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда. О, достаньте ему прощение, умоляю вас. На коленях умоляю вас, сжальтесь над его раскаянием, сжальтесь над его бедную сестрою. И говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь, как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о велюр Джины и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил. «С кем ты там, Пипина?» — сказал кто-то, отворяя дверь. «Ах, это мой брат!» — вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь.